Я открываю дверь в сортир и вижу грязный унитаз. Как безобразен этот мир, на нем расселся педераст. Быть может, дать ему пизды, а может, суку утопить за то, что этот долбоеб мог унитаз мой осквернить. Засунув палец между ног, сидит на крышке долбоеб. Я знаю точно, палец тот засунет непременно в рот. Я закрываю унитаз, там захлебнулся педераст. Зачем же я его убил, ведь он так родину любил. Да зря я дал ему пизды и зря паскуду утопил. Ведь он не трогал никого, он просто прыщик свой дрочил. Засунув палец между ног, сидит на крышке долбоеб. Я знаю точно, палец тот засунет непременно в рот.